Глава 7. Прицел взят. Решай. Карательная политика УГПУ не любит шутить. Ее конвейер не любит легко расставаться со своими жертвами. Всякие законы о гуманности советского правосудия — это, конечно, только слова на бумаге. А бумага, как общеизвестно, гнется под любыми дуновениями капризов владык. И теперь в СССР есть люди, которые по существу не выходят ни на час из конвейера советской машины наказания. Тюрьма сменяется лагерем, лагерь ссылкой, ссылка высылкой, а потом все начинается сызнова. Много таких классовых врагов, не выходящих на свободу, встречал я на своем советском пути. В большинстве случаев это все священники и белые офицеры. Мне лично по штату полагалось провести 5 лет в Соловках, потом столько же в ссылке, то есть по назначению ГПУ, а потом еще 3 очистительных года в высылке. Всякими правдами и значительно больше неправдами мне удалось сократить все эти сроки. Как без труда, но, надеюсь, не без удовольствия, могут высчитать мои читатели. Осень 1930 года застала меня в милой Салтыковке, подмосковной местности, где жил мой брат. Я очутился там проездом, следуя из ссылки в высылку, из Сибири в город Орел. Более 4 лет не виделся я с родными, и даже сознание того, что через несколько часов нужно ехать дальше, не омрачало радости встречи. Если уж Соловки и Сибирь были в прошлом, казалось, все худшее позади. Целый вечер рассказывал я о своих приключениях и переживаниях. Было здесь и смешное, и трагичное, и трогательное, и страшное. Брат молча курил папиросу за папиросой и задумчиво качал головой. «Ну и к какому ты выводу пришел после всего этого?» — неожиданно спросил он меня в конце моих рассказов. Я не нашелся сразу, что ответить. — О чем это? — Да вот о советской действительности. — Да какой же может быть иной, кроме самого пессимистического? — Ну, слава богу. Значит, и твой оптимизм дал, наконец, трещину. — Ну уж сразу и трещину. Оптимизм — это не политический анализ, а, так сказать, точка зрения на мир. Но вот насчет новой жизни и соцстроительства последние надежды действительно ушли бесповоротно. Нашей русской молодежи нет места в этой стране. Только вашей, как ты говоришь, непокоренной молодежи нет места? А другим мирно и сладко живется? Неужели, по-твоему, кто-нибудь выиграл во всей этой идиотской истории, именуемой пролетарской революцией? Ну, чекисты, по крайней мере, выиграли. Во всяком государстве есть палачи, и им, как правило, сытно живется. А той сволочи, на которой держится советская власть, и для которой жизнь и слезы человеческий песок под ногами, им тоже кое-как живется. Относительно, конечно. В старину дворник жил много лучше и, главное, спокойнее, чем какой-нибудь нынешний предисполком. И вот собралась такая шайка ни перед чем не останавливающихся людей, связала каждого взаимной порукой, пролитой вместе крови, и творит эксперименты. В голосе брата слышалась сдержанная злоба. «Так что ж, по-твоему, перебить эту сволочь?» «Поздно уже, надо было раньше, да не сумели. Сперва деликатничали, а потом не так взялись за борьбу. А теперь уже поздно, аппарат власти в их руках. Мы голыми руками ничего не сделаем». Так что же, сделать хорошую мину при плохой игре? Ну, это уже к черту. А выход, по моему мнению, простой. Если тебе, как ты говоришь, нет места в этой стране, давай уйдем в другую. Драпать за границу? Ну, конечно, не гнить же здесь, бессильно сжимая кулаки, и еще притворяться энтузиастом социалистической стройки. Вот возьми, сколько хороших ребят хотело быть полезными стране. Это по-хорошему. Вот и скауты, и соколы, да мало ли кто еще хотел быть просто русским, просто полезным России. Но ведь как ни работай, все равно все идет на пользу мировой революции и советской шайки. Вот возьми себя, сколько ты уже в сумме отсидел? Годиков 5? «Ну хорошо ты, от тебя запах контрреволюции за версту слышен. А твои скауты, эти тысячи молодых голов, арестованных тогда вместе с тобой, а тысячи и тысячи других там в лагерях, а на воле, какое у них будущее? Социалистического раба?» Брат нервно закурил новую папиросу. «Ты сам должен понимать, Боб, что без тебя бежать я не мог. А теперь... теперь пора. Погоди, погоди, Ваня. Уж очень это все для меня оглушительно. Я, пожалуй, уже даже отвык от широкого взгляда на жизнь. Вся борьба была направлена на то, как бы словчиться, чтобы хоть сегодня-завтра быть живым и сытым. Да и толком оглядеться, да очухаться. За все эти годы я видал советскую жизнь только с оборотной стороны. Со стороны изнанки. Дай немного посмотреть на нее и с другой стороны. Ведь трудно же так молниеносно решать вопрос только с индивидуальной точки зрения. Ну что ж, присмотрись, Боб, присмотрись», — серьезно ответил брат. «В твоем выводе я уверен. И решай. Пока есть молодость и силы, нужно бежать. Только там, вне этой тюрьмы, мы действительно сможем широко бороться с большевизмом и его ядовитым туманом. А здесь мы на учете и на плохом учете. Помочь мы здесь уже ничем не можем. Эта иллюзия лопнула. Нам в советских условиях можно теперь быть либо рабами, либо погонщиками рабов. Третьего не дано. А мы ни для того, ни для другого не приспособлены». Орел. Маленький городок у границы с Украиной. Кругом черноземные поля. К югу эти поля идут до Черного моря. Еще недавно, до революции, эти поля кормили досыта не только всю Россию, но давали хлеб и Европе. Теперь эти поля покрыты редкими посевами, худыми и тощими, поросшими бурьяном. Кое-где кучи ржавого железа стоят в поле брошенные трактора. Поздней осенью из-под снега сиротливо торчат неубранные скирды хлеба. А голод держит своими цепкими руками и город, и деревню. Крестьянство разбито, обессилено и разорено коллективизацией. Насильно созданные, неорганизованные, лишенные своих лучших хозяев кулаков, расстрелянных или высланных на север колхозы, не могут накормить досыта страну. Как? Частенько здесь, в эмиграции, друзья и знакомые с интересом спрашивают меня: «Ну и как вы питались в Советской России?» Щадя в гостиных и столовых общий аппетит и настроение, я обычно стараюсь ускользнуть от ответов на этот вопрос. Ведь разве можно честно, без замалчивания, объяснить приличному обществу, как изворачивался в голодной жизни здоровый парень с бронебойным аппетитом и без буржуазных предрассудков? Не раз на настойчивые расспросы радушных хозяев я сообщал, что мне, собственно, пришлось быть сытым в советские годы только в 17-м году на Кубани, и что с тех пор я не голодал только два коротких периода в моей жизни. Около года в период НЭПа, 1925-1926 годы, и месяца два в концлагере перед самым побегом за границу, когда я накапливал силы перед смелыми и рискованными путями. Все же остальное время — это постоянное полуголодное существование, постоянная нехватка даже черного хлеба, не говоря уже о всяких полузабытых вещах, как масло, мясо, сахар. Как я выглядел в 1933 году в период питания воронами? Вес был около 80 кило, теперь 94. За плечами штатив фотоаппарата, на мне морской бушлат выдачи 1923 года. Как глубоко унизительно для сознания культурного человека эта постоянная погоня за жратвой. Поесть досыта хотя бы несколько дней подряд представлялось какой-то недостижимой мечтой. И мудрено ли, что за первые три месяца моего пребывания в благословенной Финляндии моя скромная персона стала весить на 12 килограмм больше? А в прежнем, в течение долгих лет моего подсоветского существования на моей скатерти-самобранке, перебывали самые оригинальные блюда. И вороны, и галки, и воробьи, и лягушки, и собаки, и кошки, и даже крысы. Бррр, всего было. И все это вовсе не дело далекого прошлого. Еще в 1933 году, перед вторым побегом, меня, человека с высшим образованием, спасали от голода родимые русские вороны, которых я ловил капканом. Примечание автора. Не пережив самому, трудно как-то верить советской жизни. И когда я слышу, и нередко, жалобы эмигрантов на тяжесть здешней жизни, мне хочется предложить проект «Устроить санаторий для излечения пессимистов». Санаторий в виде кусочка советского концентрационного лагеря. Жизнь гарантируется, излечение тоже. Через месяц такой жизни по советскому образцу, я уверен, из санатория выходили бы неисправимые оптимисты, весьма довольны эмигрантской действительностью. Кусочек советской карьеры. Попав в тихий, богоспасаемый град Орел, я надеялся там несколько отдохнуть от избытка административного внимания ОГПУ и пробыть некоторое время в безвестности и покое. Но мне не повезло. Мне удалось скрыть свои медицинские звания и не поехать по разверстке райздравотдела в какой-нибудь у черта на Куличкинский колхоз. Но меня подвела известность атлета и, так сказать, спортивного писателя. Слухи, что я где-то скрываюсь в городе, просочились в местный совет физической культуры. Получив повестку явиться, я не стал дожидаться, когда ОГПУ подтвердит вызов, и, скрипя сердцем, поплелся в совет. «Вы же сами должны понять, товарищ Солоневич», стал убедительно разливаться передо мной секретарь совета вихрастый комсомолец. «Мы не можем позволить себе такой роскоши, как не использовать такого спеца». «Но ведь я односыльный», — пытался выкручиваться я. «Но это дело уже кругом согласовано. Звонили и в ГПУ, и там все утрясли. Одним словом, два слова. Кругом 16. Вот вам путевка на железку. Мы надеемся, что вы там поставите работу на ядь. Словом, без меня меня женили. Я на мельнице был». Но спорить, особенно в моем положении, было, мягко выражаясь, неосмотрительно. И я не спорил. Впрочем, мои спортивные таланты были в периоде эксплуатации что-то месяца только два. Как-то утром ко мне в попыхах вбежал сторож клуба. «Так что, товарищ Солоневич, начальник просит срочно прийти. И с вашим, как его, фотографским аппаратом». Оказалось, что начальство хотело увековечить какой-то очередной пленум, явившийся переломным моментом в развитии чего-то там, ну и так далее. Но городской фотограф почему-то не прибыл. Тогда вспомнили обо мне. А у меня действительно был небольшой фотографский аппарат. Старый Эрнеман с апланатом. Но на безрыбье и рак рыба. И мой заграничный Эрнеман возбуждал благоговение окружающих. В своей комнате я ухитрился устроить даже что-то вроде лаборатории. Так как ни электричества, ни керосина не было, то я попросту вставил в окно фанерный щит с красным стеклом и с помощью семафорных линз скомбинировал даже увеличитель. Голь на выдумке хитра, а советская в особенности, иначе не проживешь. Мое появление на пленуме было встречено весьма радостно. Запечатлеть свои физиономии в назидание потомству, что не говори, заманчиво, особенно задарма. «Ну-ка, Солоневич!» — приветствовал меня секретарь парткома, окруженный энтузиастами советского транспорта. «Исковеркай нас, как бог, черепаху!» Мой Эрнеман щелкнул. Через час, когда делегаты после обеда вернулись в зал заседания, большая увеличенная фотогруппа уже висела у входа. Фурор был полный. Меня прозвали сверхударником с ураганными большевистскими темпами. А вечером замороченный обалдевший завклуб заявил мне на самых лирических тонах своего скромного и охрипшего от говорильни диапазона: Брось-ка ты, Солоневич, свою физкультуру к чертовой матери. Кому она в самом деле нужна? Вот тоже занятие. Переключайся-ка, брат, на фотоработу. Вот это да! Ударники, компании, премиальничество, энтузиасты, подъем масс и всякая такая штукенция. И потом, опять же, на виду завсегда. Сегодня вот здорово ты отгрохал все это. Так как, заметано? Пиши смету. На что другое, а на показ достижений деньги всегда найдутся. И должность тебе как-нибудь сварганим подходящую, занозистую. Так стал я фотографом, или официально ру край свет газом нашей железки, и поселился на железнодорожной улице номер 12. Примечание автора. Для любителей советских ребусов сообщаю полное название своей должности. Ру край свет газ рай проф сожа 2 СТ Орел МК ЖД НКПС СССР. Пролетарская жизнь. В другой половине нашего крохотного домика жила семья железнодорожного слесаря. Типичная семья провинциального рабочего, всегда полуголодная, оборванная и придавленная нуждой. Маленькая дочурка слесаря Аня только летом могла всласть бегать по садику и двору. В остальное время, особенно в плохую погоду и зимой, она отсиживалась дома по той простой причине, что ее обувь не была предназначена ни для грязи, ни для снега. Когда бывали морозы и грязь, Аня не могла даже в школу ходить. За 2 года, которые я провел в соседстве с семьей слесаря, Аня только раз получила молоко. Да и то это было, когда девочка заболела, и ей нужно было усиленное питание. Кошмарная фраза для каждого русского врача. И купленный Ане литр молока за 2 рубля, помню, пробил сильную брешь в бюджете слесаря. В этот день взрослые голодали. Как-то весной я разговорился с маленькой Аней, копошившейся в песке во дворе под лучами теплого весеннего солнышка. Уж не помню, как и о чем велся разговор, но случайно я спросил: «А ты пирожное, Анечка, кушала?» Девочка подняла на меня свои голубые глазки и быстро ответила: «Не, а что такое пирожное?» В дальнейшем разговоре оказалось, что и ветчина, и какао — понятия они незнакомые. И только при слове «апельсин» ее бледные губки довольно улыбнулись. «Это, дядя, я знаю, это в книжке нарисовано, такое круглое, вроде мячика». «Что с ним делают?» — каким-то невольно сорвавшимся голосом спросил я. «А я не знаю», — просто ответила девочка. Весна 1932-го. «Гражданин, вы арестованы». Боже мой, опять эта фраза. Сколько раз пришлось мне выслушивать ее. На этот раз она была произнесена в моей маленькой комнатке в Орле. По приказанию из Москвы я опять был арестован и через 2 суток сидел в центральной тюрьме ОГПУ на Лубянке. Те же картины опять стали проходить перед моими глазами. То же бесправие, тот же бездушный жестокий механизм гнета и террора, те же камеры, переполненные придавленными страхом людьми. Секундой мелькнула встреча с Сержем. Его похудевшее лицо невесело усмехнулось мне с высоты железной лестницы 2-го этажа. «Боб, ты?» «Я. А ты здесь как?» «Да вот из ссылки, из Сибири, привезли этапом». «А в чем дело?» «Да не знаю. Не забывают, видно. А Диме слышал?» «Расстрелян на острове в 1929 году». Раздался чей-то окрик, и Серж скрылся в коридоре. Еще раз мелькнуло его лицо, сделанное улыбкой, и он устало махнул рукой на прощание. В течение ближайших недель состояние моего зрения настолько ухудшилось, что мне удалось добиться осмотра врача и, благодаря счастливому стечению обстоятельств, попасть в больницу при Бутырской тюрьме. Прошло 3 месяца, в течение которых я не только не получил обвинения, но даже не был допрошен. Но вот как-то поздней ночью, когда все уже спали, в палату вошла встревоженная сиделка. «Кто здесь, Солоневич?» Я отозвался. «За вами из ГПУ приехали». «А как, с вещами ехать или без вещей?» Сиделка ушла и через несколько минут появилась с таким же встревоженным врачом. «Сказали, со всеми вещами. А зачем, не говорят?» «Наше дело», — ответили. Делать было нечего, я спустился вниз и сменил больничный халат на свое платье. Коптер, сам заключенный, смотрел на меня с искренним сочувствием. «Ну, прощайте, товарищ», — задушевно сказал он, пожимая мне руку. «Дай вам Бог». Загудела машина, и в темноте ночи меня повезли на Лубянку. «Зачем?» Опять четвертый этаж, опять, как 6 лет тому назад, секретный отдел. Следователь, маленький, сухой человек в военном костюме, стал быстро и резко задавать мне обычные вопросы. Да я столько раз отвечал на все это, даже здесь, в этой комнате. «Не ваше дело», — оборвал чекист. «Вы арестованы и обязаны отвечать на все вопросы. Скажите, с кем из молодежи вы встречались в Сибири, в Орле и при своих поездках?» «Да я только-то и делаю всеми своими днями на воле, что встречаюсь с молодежью. Слава тебе, Господи, сам еще состою в этом почтенном звании». «Бросьте притворяться», — обрезал чекист. «Нас интересует, с кем из подпольной молодежи вы встречались. Перечислите нам фамилии этих лиц». «Если вы спрашиваете про концлагерь, так там вся молодежь так или иначе контрреволюционна. Конечно, по вашей оценке. А на воле я ни с кем таким не встречался». «Ах, не встречались!» — иронически скривился следователь. «А что такое СММ? Вы не знаете?» «Слыхал, что это какое-то название группы молодежи, но подробнее не знаю». «Ах, тоже не знаете. И ни с кем из них не встречались. Так-так. И со скаутами, и с соколами тоже не встречались». «Что-то не приходилось». «И что такое сапог, не знаете?» «Да, это шутливое название какого-то скаутского кружка». «Ах, шутливое! А чем они сейчас шутят, вам неизвестно?» «Нет». «А с членами этого сапога вы встречались за это время? Связь между вами продолжается?» «Дружба, конечно, остается, но в Соловках и Сибири их не было». «Значит, полная невинность. Ну-ну. А у нас совсем другие сведения, но не в этом дело. Не думайте, что мы вас забываем. Вот против вашей, как вы называете, дружбы, мы-то и боремся. Этой дружбы мы вам проявить не дадим. Вы все у нас как под стеклышком. Насчет своей дружбы и встреч забудьте. Можете идти». «Позвольте, разве я не могу узнать своего обвинения?» «Это вас не касается». «Тогда мне придется подать жалобу прокурору. Ведь скоро 4 месяца я сижу без обвинений и допросов». Неожиданно следователь любезно улыбнулся. «Ах, пожалуйста, пожалуйста, если у вас есть свободное время и бумага, сделайте одолжение, пишите. Это, говорят, хорошо влияет на нервы и развивает терпение». Мое появление рано утром в больнице произвело настоящую сенсацию. Коптер, помогая мне переодеваться, радостно сияя, говорил: «Боже мой, это, ей-богу, в первый раз, как человек, взятый ночью в ГПУ, живой вернулся. Ну, счастье ваше, товарищ. Потом, ежели Бог даст, выйдите, свечку Николаю Угоднику поставьте». Тучи над настоящим как будто разошлись. Обвинения мне предъявлено не было. И появились некоторые шансы на благоприятный исход данного сидения. Но зато будущее было теперь покрыто непроницаемым мрачным туманом. Слова следователя доказывали, что слежка за мной все еще продолжается, что мое дело никак не прекращено, и что туда все время подкладываются новые сведения о моих встречах, разговорах, путешествиях, действиях и прочее. По-прежнему я плотно сидел на карандаше ОГПУ. В просторечии это значило, что опять и опять будут аресты, по-прежнему все, кто будут со мной встречаться, неминуемо попадут под подозрение, и что я останусь приманкой, на которую ОГПУ будет вылавливать контрреволюционную непокорную молодежь. Меня обезвреживали со всей тщательностью и цинизмом чекистского аппарата. Для молодежи, для своих друзей я уже ничего не смогу сделать. Вся моя деятельность была сжата суровыми рамками чекистского наблюдения. Беспомощность и безвыходность давили душу. Опять потекли мирные дни заключения. По-прежнему раз в неделю острый шприц протыкал глазные яблоки и вливал туда физиологический раствор. И я потом ходил с кроваво-красными глазами и почти ничего не видел. Слепота, как и раньше, в Соловках опять вплотную стояла рядом со мной. Помню сравнительно небольшой эпизод, резко врезавшийся в серые дни больничной жизни. Этот тон был серый, конечно, только относительно. Постоянно случались драки, стрельба по беглецам, воровство артистическое и даже изысканное. Дни проходили нескучно, то кого-либо вызывали на расстрел, то кто-либо освобождался, то какую-либо рассеянную сестру милосердия уголовники насиловали гурьбой в темной палате, то случалось какое-либо самоубийство. Но все это были явления, которые для советских нервов не представляли чего-то из ряда вон выходящего. Но один случай запомнился очень ясно. Цена револьверного патрона. С утра во всех палатах больницы Бутырской тюрьмы ожидание, готовится очередной этап. Внизу идут наспех созванные врачебные комиссии для определения годности в этап. Предполагается, что долечиваться будут в лагере. В соседней палате шум и споры. Это пытаются отправить в лагерь молодого вора, пытавшегося заслужить помилование доносами на товарищей. Он ошибся в каких-то своих расчетах и теперь все-таки вызван на этап. А для него, стукача из Сученого, лагерь — это смерть. Он знает, что в первый же день его пребывания в лагере он будет найден где-нибудь во рву с ножом между ребрами. Великое урочье племя имеет свои жестокие законы. Этот вор, Ванька Хлюст, всеми силами давно уже пытается отвертеться от этапа. Где-то он ухитрился сам привить себе гонорею. Потом, после выздоровления, принудительного лечения, ухитрился заразить себя трахомой. А недавно втер себе в глаз кусочек химического карандаша. Но вот все-таки роковое «собирайся с вещами». И в палате грохочет соленая матерная ругань и пререкание между ним и надзирателями. Силы не применяют, как-никак больница. Потом все затихает, Ванька как будто сдается и начинает собирать вещи. Но через 5 минут откуда-то из коридора раздается истошный вопль, а потом я вижу мимоходом, как Ваньку тащат из уборной с окровавленной рукой. Оказывается, что он успел разрезать себе вены, откуда-то раздобытой безопасной бритвой. Нажим надзирателей временно ослабевает. С забинтованной рукой Ванька остается лежать в палате и с сияющим лицом хвастается перед сотоварищами своей ловкостью. После обеда в коридоре раздается звон шпор и шаги нескольких людей. Мелькает форма сотрудника ГПУ и двух каких-то в штатском. Все затихает, и мы слышим отрывки разговора. «Так значит, вы, гражданин Веселов, отказываетесь идти в этап?» «Да как же я могу?» — отвечает взволнованный и заискивающий голос Ваньки. «Да я бы с моим полным, да разве ж я могу, почитай, вся рука располосована». «Так значит, вы отказываетесь?» — сухо повторяет голос. «Да больной же я совсем, товарищ начальнику». «Ну-ну, дело ваше». Наступает молчание на несколько минут, потом тот же голос продолжает. «Вот, подпишите акт, что вы отказываетесь идти в этап». «Так я же товарищу начальнику...» «Либо вставайте на этап, либо подпишите!» — коротко звучит ответ чекиста. После некоторых пререканий Ванька, видимо, подписывает. «А теперь вы, товарищ, подпишитесь. Формальность, ничего не попишешь». Двое спутников чекиста, очевидно, тоже подписывают. «Ну вот и все», — раздается среди молчания тот же ровный сухой голос. Слышится шум свертываемой бумаги, и потом внезапно тишина коридора и палат прорезается гулким звуком выстрела. Слышен глухой стон и опять тот же спокойный голос. «Ну, теперь пойдем, товарищ. Заседание закрыто». И трое людей мерным шагом проходят по коридору обратно. К палате с бледным лицом бежит дежурный врач. Через несколько минут по коридору звучат ровные шаги санитаров с носилками, и прежняя тишина опять воцаряется в больнице Бутырского изолятора ОГПУ. Прошло еще месяца полтора без всяких новостей. Наконец, меня вызвали в канцелярию и показали бумажку. Выписка из протокола заседания коллегии ОГПУ от 28 июля 1932 года. Слушали дело гражданина Солоневича Б.Л. номер 12-13-43. Постановили дело прекратить, гражданина Солоневича Б.Л. из-под заключения освободить и отправить на место жительства. Почти 5 месяцев было вычтено из жизни неизвестно почему и за что. В тот же день вечером в комнате брата я твердо сказал: «Я согласен, Ваня. Бежим. Здесь нет ни настоящего, ни будущего». Побег номер 1. Через 2 месяца небольшая группа туристов-охотников появилась в Карелии около водопада Кивач. Кто бы мог подумать, что эта веселая дружная компания, в изобилии снабженная всякими советскими мандатами, готовится совершить ужасное с точки зрения советской власти преступление — бежать из родного пролетарского государства. Не торопясь, как полагается мирным путешественникам, мы проплыли на лодке по реке Суни, достигли большого озера Суоярви и там, оставив лодку в прибрежных камышах, направились по лесу на запад, туда, где в 150 километрах была Финляндия. Мы думали пройти этот путь в 5-7 дней, но, вопреки справке Московской метеорологической станции о сухом лете, оказалось, что последние 2 месяца все время лили дожди, и обширные карельские болота и речки оказались почти непроходимыми. Больше 5 дней мучились мы в этих лесах и болотах. Напряжение последних месяцев не прошло даром для брата. Он разболелся настолько серьезно, что продолжать трудный путь было невозможно. А до границы, желанной границы, оставалось только 60 километров. О том, чтобы оставить больного брата где-нибудь на дороге и уйти самому, не могло быть и речи. Мы решили вернуться обратно. С тяжелым чувством проигрыша мы вышли на дорогу, удачно инсценировали заблудившуюся и растерявшуюся компанию и вернулись обратно. «На этот раз не удалось», — весело сказал Юра, когда мы приехали в Москву. «Ну и черт с ним! А мы все равно, раньше или позже, но пройдем. Улыбнуться при неудаче — первое дело». Боб. С тяжелым сердцем возвращался я в Орел после неудачи первого побега. Были опасения, что попытка побега будет открыта, и это вызовет соответствующие репрессии. Да если бы все и обошлось благополучно, впереди был год подготовки к новому побегу. Опять 1000 случайностей, опасности и риск. Высунувшись из окна вагона, я перебирал в памяти причины неудачи побега и строил планы нового. «Да лопни мои глаза, если это не сам дядя Боб!» «Боже мой, да этот знакомый звучный голос я узнал бы среди тысячи других». Живо обернувшись, я увидал нашего боцмана в натуральную величину, высокого, коренастого, с густой копной белокурых волос над круглым, жизнерадостно улыбающимся лицом. «Вот так чертовщина! Вы, Боб!» «Я-я!» — просиял боцман, схватывая меня в свои медвежьи объятия. «Вот это да!» — восклицал он, радостно целуя меня. «Вот так встреча! А то я смотрю, смотрю!» Через полчаса, когда мы устроились вместе в купе вагона, Боб докладывал о судьбе севастопольцев. «Ну, с кого бы это начать? Ну, хоть бы с Лидии Константиновны. Уехала куда-то за Урал, на прощальной вечеринке расплакалась бедолага. «Не могу, — говорит, — здесь жить, слишком больно вспоминать все старое. Провожали мы ее на вокзал всей Аравой, даже тихонечко спели песенку Гёрли. Жалко ее, хорошая она была, как мать родная. Да что ж, уж такое теперь чертово время. Не чипар, так тот всерьез поэтом стал. Так, в два лица. А как-то в два лица. Да вот, одни поэты пишут для души, для себя. И хорошие, надо прям сказать, поэзы. И никто их ясно не печатает. А другие для газет, для гонорара. Ну, знаете, о всяком там советском энтузиазме, ударниках, пятилетках и прочей халтуре. Читали, небось, оскомину все это набило. Талантливый парень, а вот ход никуда нет. Он бы по газетной линии легко себе карьеру сделал бы со своими способностями. Но в партию нужно поступить. Разве беспартийному куда ход есть? Ну, а этого совесть не позволяет. Так и бьется, бедняга. Григу больше повезло, хоть так и не добился он инженера. Вычистили его сперва из комсомола, а потом и из вуза, как чуждый элемент. Разнюхали. А что-то нехорошее подметил я на душе у Грига. Словно пятна какого-то отмыть не может. Словно трещина где-то. Жаль парня. Ну, кто еще? Тамару, конечно, из приюта все-таки вычистили. Там теперь одни комсомолки работают. Ну, она в школу перешла по физкультуре. Опять с детьми возится. Володь с Олей давно уже не в фиктивном, а в настоящем браке. И волчонок уже есть. Верно, уже и позабыл, что Тумановым звался. А ей-богу, Борис Лукьянович, хорошо это у нас с Гёрлями повыходило. Вот прошли вместе скаутские ряды в одной дружине, смотришь, симпатия появилась. Потом любовь, и теперь глядите, какие славные пары, люб-дорого посмотреть. Ну а сами-то вы как живете? Это... Широкое лицо боцмана расплылось в улыбке. «Черт его знает, кручусь как-то. Теперь техник-строитель. Тоже хотел было в вуз. Да нашего брата не пущают. Нужна рекомендация общественных и партийных организаций. А тут в Севастополе каждая собака знает, что мы скаутами были. Нет ухода вверх. Ну да что?» Теперь инженеру не так, чтобы очень сладко. Ответственность адова. «Чуть что, а подать сюда, Ляпкина-Тяпкина!» «Ага, не досмотрел, голубчик, а то и навредил, может быть!» «Тут тебе контрреволюция экономическая и готова! Пожалуйте бриться за ушко да в лагерь!» «Нет уж, бог с ним, может быть, лучше, что я не инженер!» «Ну а Таня как? Танюшечка?» — переспросил Боб, и нежная улыбка осветила крупные черты его лица. «Да ничего, спасибо, подпрыгивай, дочку нянчит. Я ведь уже счастливый отец семейства, голодно, это верно. Но знаете, Борис Лукьянович, за что я скаутингу бесконечно благодарен? Вот за этот запас бодрости и жизнерадостности, который мы все получили в отрядах. Ей-богу, без этой вот бодрости в советской жизни прямой путь — петля. Ну а ГПУ вас не цапнуло? Как же, разве ж оно нас когда-нибудь забудет? Я вот 3 месяца отсидел, да и другие тоже почти все попарились. Но в ссылку никто не поехал. Видно, без вас, Лидии Константиновны, да Володи, ГПУ не так уж опасалось севастопольцев. Пронесло как-то. Поезд подходил к моему орлу. Мы сердечно распростились, и я вышел на перрон. Круглое лицо Боба дружески улыбалось мне из окна вагона. «Кого увидите там, мой привет и поцелуй!» «Есть, есть!» — по-морскому ответил боцман. «Все расскажу! Вот ребята довольны будут! Живого дядю Боба видал!» Прозвучал последний звонок, и ему ответил протяжный гудок паровоза. Поезд медленно тронулся. «Да, да, дядя Боб! Самого главного-то я вам и не успел сказать. Помните нашу скалу в Георгиевском монастыре, где мои моряки скаутский значок высекли? Помню, помню, а что? Взорвали комсомольцы. Не могли сбить, так подложили динамиту и с корнем махнули. Вот сволочи. Чёртова служба. «На линию огня! Шагом! Марш!» — звучит команда. С винтовками в руках мы идем вперед. Далеко перед нами, в 100 метрах, на дворе артиллерийского полка, стоят 6 мишеней. «Ложись! Прям по мишеням, 10 патронами! Заряжай!» Я плотно просовываю левую руку в петлю ружейного ремня, крепко стягиваю ее, выковыриваю локтем ямку в земле и прилаживаю тяжесть винтовки на левой ладони. Блестящие медные патроны один за другим уходят в патронник. Резко звякает затвор. Левая рука в толстой перчатке подводит винтовку к мишени. Ружейный ремень, плотно обвиваясь около руки, крепко вжимает приклад в плечо. Щека слилась с холодным лаком приклада. Легкий ветерок холодит правую обнаженную руку. Мушка ровно ложится в прорези и медленно подводится под черное яблоко мишени. Ровно, ровно. Вот между кончиком мушки и яблоком осталась тонкая белая ниточка. Палец начинает плавно давить на спуск. Винтовка вросла в плечо и не шевелится. «Спокойно, спокойно!» Неожиданный выстрел оглушает. Плечо вздрагивает от отдачи. Кажется, хорошо. Выстрелы трещат, не переставая. Первым отстрелялся длинный костлявый Ильинский. Потомственный почетный пролетарий, старый слесарь депо. Он осторожно отложил в сторону винтовку и, не поднимаясь, критическим взором оглядел свою соседку. Комсомолка Паша, обтирщица паровозов, сосредоточенно и старательно достреливала последние патроны. Невольно гримасничая и по-детски выпячивая губы. После свистка отбоя Ильинский ласково шлепнул Пашу по спине. «Ишь, стрельчих ты какая!» — усмехнулся он, поднимаясь. «А ведь подишь, верно, очков за 60 все-таки выстукала!» «А что ж, дядя?» — расплылась Паша в улыбке. «Поживу с твое и больше 100 выбью!» «Ишь ты, занозистая какая! Поперед, батьки, в пекло!» «Ну-ну, пойдем поглядим, что ты там наплевал в мишень-то. А, кстати, Солоневич», — обернулся старик ко мне, — «чё это стрелков наших нету?» Стрелками у нас на железке называли чинов военизированной охраны, набиравшейся из демобилизованных красноармейцев и охранявших перроны, склады и пути. Постоянных участников наших стрелковых тренировок, Закушника и Импольского, действительно не было. «Да черт их знает! Обещали быть!» Ильинский, видимо, сильно уставший на работе и голодный, сердито заворчал. «Снайперы тоже мне! Этак мы и состязание прокаркаем! Тут всем как один нужно! Шутка сказать, Динамо! Не с сапогом, небось, сморкаются!» Недовольство его было понятным. Сравнительно недавно мы выиграли 2 стрелковых состязания по боевой винтовке у красноармейцев и теперь готовились к ответственному и серьезному состязанию с Орловским обществом «Динамо». И отсутствие постоянных наших стрелков на тренировке нервировало старика, фанатика стрелкового дела. Мне нечего было ответить Ильинскому, ибо причин отсутствия охранников я не знал. К моему удивлению, Паша, снимая ремень с руки и любовно оглаживая свою кокетливо-желтую винтовку, беззаботно отозвалась. «Не дрейф, дядя Ильинский, никакого состязания вовсе не будет». «Это почему такое?» «А потому динамовцам теперь не до состязаний». «И чего это ты брешешь, Пашка, и откуда вы тебе знать? От горшка 2 вершка, а поди, как знает все». Паша лукаво усмехнулась. «Да ты не фырчи, Ильинский. Знаю, знаю, если говорю». «Да ты не тяни кота за хвост, Пашка. Говори толком, коли знаешь». Комсомолка искоса опасливо оглянулась на стоящего в сторонке инструктора Асавиахима Александрова, типичного партийного активиста, и, понизив голос, ответила. «Забастовки помнишь?» Недавние забастовки нескольких заводов из-за снятия со снабжения членов семей помнили мы все. Забастовки эти были сейчас же прекращены самими рабочими, получившими сейчас же полное удовлетворение своих требований. Помню. Ну так что? Ну и ну. Докопыриваются до зачинщиков. Теперь пойдут вылавливать, кого нужно. Ильинский нахмурился и промолчал, задумчиво наворачивая тряпку на шомпол. «Ну и что?» — спросил он уже тихим голосом. «Да ничего. Сам понимаешь, небось, не маленький. Мобилизация всех сил. Теперь им не до стрельб. Другие мишени». К нам подходил Александров. Все замолкли, и старик-слесарь со злобой нажал на неподдававшийся шомпол. Вечером я позвонил в штаб ВОХР. Там пошли узнать, и через минуту дежурный по штабу ответил. «Ничего, товарищ Солоневич, нельзя сделать. Уж придется вам обойтись пока без наших стрелков. Этой дни есть специальная работа оперативного характера». О подробностях я, конечно, не спрашивал. В последние недели от вокзала по городу растекались одиночками и группками оборванные, худые, истощенные фигуры украинских крестьян, приехавших со своих черноземных полей сюда за хлебом. Они ходили по улицам, стучали в окна и просили «Хоть шматочек хлеба!» Эти шматочки давали. Я не видел случая, чтобы такого крестьянина отогнали от окна. Давали не от излишков своих, отрывали от своего полуголодного пайка. То картошку, то луковку, то горсть крупы, то корочку хлеба. Было страшно и трогательно видеть худые, счастливые лица рабочих, хмуро расспрашивающих крестьян о жизни украинских сел. И этот кусок хлеба казался не подаянием, а братской помощью. Члены Четвертого интернационала, гимн Четвертого интернационала звучал так «Я голодный», проявляли свою солидарность. Те из крестьян, у кого уже не было сил ходить по дворам и улицам, пробирались к мусорным ящикам и оттуда выгребали пищевые отбросы. Эти обессилевшие люди назывались среди коренного населения города полным больной иронии термином «санитарная комиссия». И обычно члены этих санитарных комиссий, добравшись до далекого от изобилия советского мусорного ящика, уже не отходили от него живыми. Отвыкшие от пищи желудки не выдерживали качества советских объедков и отбросов. Их тела-скелеты обычно по несколько дней лежали по дворам, пока не являлась подвода и не увозила их в братскую яму. Из человеческих костей строился фундамент здания социализма. Постоянно мотаясь по всему узлу и городу, я успел втихомолку сделать несколько снимков с этих страшных картин. Снимки эти были с нами во время второго побега. Мы не успели переправить их вовремя за границу, и так как с точки зрения ГПУ такие снимки были абсолютно достаточным материалом для расстрела, то во время побега они были помещены в самом безопасном месте. Этим местом считался у нас задний карман Юриных трусов, не брюк, а трусов. «Пока где там что, меня будут обыскивать последним. На крайний случай я даже съем их», — уверенно проговорил Юра, когда мы обсуждали возможности провала. «Мы не учли одного, что после ареста нас могут заковать в ручные кандалы. Я видел потом, как бледен был Юра, когда наручники связали кисти его рук, и он не мог добраться до своего кармана. Но когда нас по ленинградским улицам везли на шпалерную в ДПЗ, он улыбался. «All right!» — коротко ответил он на тихий вопрос о снимках. Уже потом, когда мы после приговора сидели в пересыльной тюрьме, Юра сообщил, как ценой мучительного напряжения и выворачивания рук он все же ухитрился достать эти снимки из кармана и опустить их. Куда? В уборную? Похудевшее, осунувшееся лицо Юры, такое странное, без обычной взлохмаченной копны черных волос, осклабилось. «В уборную? Ну нет. Какой-нибудь путевый сторож найдет, и что дальше? Сдаст по начальству, и там долго ли догадаться? Я их засунул за окно вагона, туда, где будут опущены вторые зимние рамы. Выцарапай-ка их оттуда». Так роковой вагон номер 13 и до сих пор ездит с этими фотографиями трупов украинских мужиков, несколько миллионов которых погибло во время очередного советского голода 1933 года. Немного дней спустя, когда выяснилось, что действительно состязания откладываются, ибо ГПУ занято арестами бунтовщиков, я был послан на станцию Куракина для фотосъемки какого-то изобретения путевого сторожа. Скоро на станцию пришел товаропассажирский поезд. Тот самый Максимка, с медленностью которого связано столько юмористических рассказов и неприличных анекдотов. Был яркий, почти летний день. Поезд должен был стоять 12 минут. Платформа наполнилась ободранными советскими людьми из вагонов 4 класса. Кипятку не было, и станционный кран был мигом облеплен черной толпой жаждущих. Из здания вокзала вышел патруль охраны и зашагал к головному вагону. В числе стрелков патруля я узнал Закушняка и Импольского. «Куда это, ребята? Кого ловите?» Закушняк, стройный молодой парень из провинциальных рабочих, как-то передернул плечами. «Да вот, на облаве. Ну, я вижу. А на кого?» «Да вот, бегунков, которые на Москву прутся, вылавливаем». Патруль прошел вперед. Незаметно для них я пошел сзади. Дойдя до первого вагона, стрелки разделились. Трое вошло в вагон, а остальные разместились по сторонам. Через несколько минут из вагона была высажена какая-то семья. Старуха, крепкая, кряжестая, с каким-то восковым пергаментным лицом. Молодой крестьянин и двое ребятишек 7-8 лет. Не обращая внимания на их жалобы и мольбы и на посыпавшиеся со всех сторон вопросы, патруль повел задержанных в станционный сарай, где один остался на страже. Потом остальные стрелки также медленно, молчаливо и мрачно пошли в следующий вагон. К моменту отправления поезда вагона 3-4 было очищено от крестьян. Зная, что через полчаса вслед за Максимкой идет скорый, я решил остаться, чтобы посмотреть, что будет со снятыми с поезда крестьянами. В станционном сарае после отхода поезда выловленных оказалось человек 12. В их числе было две женщины и трое ребятишек. Изможденные, оборванные и молчаливые, они понуро сидели на цементе, и, видимо, ничего уже не могло вывести их из отупения. Через несколько минут подошел уполномоченный дорожно-транспортного отдела ОГПУ. Он тоже молча оглядел крестьян и отрывисто спросил: «Откуда?» Старуха медленно подняла голову. «Спецзолотоноши, сыночку». «А какого черта сюда притопали?» Старуха удивленно подняла голову, с плохо скрытым недоброжелательством посмотрела на окаменевое лицо чекиста и тихо ответила. «А куды ж податься? Хиба ж так умирата, як скотина. Мабуть, все уже поумирали у сели. Мы поехали хлеба шукаты». «О, дура, да разве ж здесь хлеба больше?» «А я знаю», — устало и тихо ответила старуха, опять уронив голову. «Нам же все равно». Крестьянин помоложе обратился к уполномоченному, и в его голосе прозвучала нотка надежды. «А может, нас у тюрьму загонят?» «Ну вот еще, возиться да кормить вас. Идите куда хотите, только на поезд не цепляйтесь». «Так куда ж нам идти?» — удивленно спросила старуха. «А мое какое дело? На все четыре стороны!» «Ну, пойдем, товарищ», — сказал он стрелкам, и все вышли. Закушняк задержался и, выходя последним, сунул старухе 2 рубля. «Спасибо, сыночек. А может, хлеб я?» «Уж не знаю, бабушка. Ежели достан, принесу». «Сыночек, сыночек!» С внезапным припадком отчаяния воскликнула старуха, судорожно схватив его за полу шинели. Куда ж нам податься? Да вот, идите в деревню. Вон там версты с две деревни есть. Может, там покормят. И осторожно высвободив край шинели из костлявых пальцев старухи, стрелок торопливо вышел из сарая. Несколько шагов мы шли молча. Слушай, закушняк, куда же им деться в самом деле? Стрелок повернул ко мне свое искаженное мучительное усмешкой лицо. Куда? А я знаю. Тут все деревни, почитай, переполнены. Самим есть почти ни хрена нет. Куда ж кормить? Может, что и дадут, только навряд что. А чего в тюрьму словно просились? Да вот видишь, при ихней жизни им и тюрьма вроде дом кажется. После украинских сел все раем будет. Думают, паек им давать будут. Разве ж они знают, что в тюрьмах деется. Да потом, разве ж тюрем да пайков хватит на такую голодную ораву? Да и так все, почитай, можно считать, в тюрьме сидим. А мы вот, видишь, вроде как тюремщики. Чертова служба! Он со злобой перекинул винтовку через плечо и исчез в дверях станции. К перрону, блестя зеркальными стеклами вагона ресторана, подходил скорый поезд. На службе России. По законам административной ссылки я не имел права выезжать из Орла. Но работать на железке и не соблазниться возможностью стрельнуть в Москву было сверх сил. И изредка я ухитрялся на сутки съездить в Москву и повидать там родных и друзей. В один из таких украденных у ОГПУ дней, когда я направлялся на Курский вокзал, меня вывел из задумчивости шум тормозов, останавливающийся сбоку машины. Привычная реакция нелегального потянула меня нырнуть в калитку, но не успел я затеряться в толпе прохожих, как сзади раздался радостный голос. «Дядя Боб, куда это вы?» Я обернулся, из автомобиля выскочил какой-то моряк и, расталкивая толпу, бросился ко мне. Через несколько секунд я был в объятиях Володи. «Эх, черт!» — восклицал он, сияя. «Едва успел! Ну и повезло же мне узнать вас, дядя Боб! Ну давайте еще разок обнимемся!» Володя был в форме командира флота с тремя нашивками. Он немного вырос и окреп, но по-прежнему был строен и прям. Его когда-то розовое юношеское лицо теперь приобрело какую-то неопределимую на словах мужественность взрослого человека. «Да вы, Володя, прям как с картинки сорвались. Красота и четыре грации!» Моряк весело ухмыльнулся. «Да вот из флота во флот переводят. Новую робу выдали. Да пойдем, пойдем в машину. Там тоже встреча готова». В машине меня ждал новый сюрприз. За рулем сидел Грик. «Тьфу, дьявольщина! Плюнуть некуда, везде друзья. Как-то вы все вместе очутились». «Да тоже случайно. Влез в такси, а там, глянь-кась, за бубликом старый друг». «Ну а вы-то, Грик, как здесь очутились? В прошлом году я Боба видел, он говорил, что вы техником где-то». «Да похоже на это. Я вот так себе пролетарский стаж отбываю. Из комсомола меня вытурили, так я сам себе судьбу строю. Отец-то у меня кусок интеллигента был. Ну, вот я и хочу года два стажа наездить. Тогда, может быть, еще и удастся в вуз влезть». «Дети, будьте осторожны в выборе своих родителей», — хихикнул Володя. «Теперь, папаши, это не фунт изюму. У студентов даже поют «Дайте мне за два с полтиной папу от станка». Ну да ничего, мы с Григом сговорились, я ему рекомендацию дам». «Какую рекомендацию?» «Да партийную». Я невольно отодвинулся. Володя заметил это и весело засмеялся. «Черту душ продал, так что ли? Ну-ну, едем пока, Грик. Крути на окраинные места, потихоньку, чтобы разговаривать можно было бы. Я дядь Бобу расскажу кое-что». Оказалось, что Володю из училища штурманов мобилизовали во флот. Потом он скорострельно прошел курс военно-морского училища. Несколько лет плавал по морям и теперь получил назначение командиром небольшого военного корабля. Очевидно, на моем лице было написано большое изумление, ибо Володя, по-прежнему радостно улыбаясь, обнял меня за плечи рукой. «Что, сучился, думаете, старый белый юнкер? Ни хрена подобного, дядь Боб. Каким я был, таким и остался. А такая уж планида вышла. Пришлось, видите, даже в партию поступить. В обязательном порядке нажали. Ну и хрен с ней, дело не в бумажках». Потом он опять прервал свой рассказ. «Ну да чего ж я все-таки рад, дядя Боб. Как увидел вас в этапе в Питере. Ну уж, думаю, капут, не встретить больше дядь Боб живьем». Оля все глаза себе проплакала. «А где она сейчас?» «Да мальчишку нянчит». Примечание автора. История Володи тщательно закамуфлирована, равно как и всех героев этой книги, которые продолжают вести работу и борьбу в России. «Погоди, Володя, все-таки объясните толком, как-то вы превратились в члена партии и командира флота. Карьера для белого юнкера редкая?» Такая уж редкая, думаете? Думаете, мало таких вот? Эх, яблочко сверху красное, а что Врангель придет, дело ясное. Такие вот, как я, редисками зовутся, сверху красное, а внутри... Конечно, дядь Боб, можно на все это и как на измену посмотреть. Но вы ведь сами, небось, знаете, как нужно здесь, в советской жизни, прилаживаться. Внешне, по крайней мере. Назовите это мимикрией, камуфляжем. А ей-бог, по-моему, это простая тактика. Придет время, мы свое дело сделаем. Таких, как я, немало. Лучше уж мы будем командные посты занимать, чем головой в стенку биться. Может быть, цинично все это? Ну что ж делать, большевики научили бороться их же оружием. С волками жить, по-волчьи выть. Неприятно, грязно это, а что другое? Теперь, по крайней мере, надо уметь зубы сжимать и выкручиваться. А потом...» — Володя засмеялся. «Потом вы за меня поручитесь, что я не красная сволочь. Ведь правда, дядь Боб?» Молчаливый Грик повернулся от своего руля. «Эх, Володя, смотри, трудно в грязь не влипнуть. Знаешь, брат, коготок увяз». Володя сделался серьезным. «Да, конечно, Грик, если нечаянно коготок увяз. А если человек сознательно идет на такую комбинацию, ему видней, как действовать, чтобы не увязнуть. Нет, брат, ты, может быть, думаешь, шкурник я? Ну что ж тебе сказать, другого пути я не нашел, чтобы ближе к своему посту стоять. Конечно, потом политкоторжание, вот вроде дяди Боба, будут действовать. Но и теперь в аппарате своих людей тоже, ох, как иметь не мешает. А насчет партбилета? Ей-бог, предрассудок. Ты ведь тоже комсомольцем был. Ну и что, убыло тебе, что ли?» Грик сумрачно отвернулся и помолчал несколько секунд. «Да не без того». «Что-что? Убыло?» — с недоумением переспросил Володя. «А что именно?» «Душу заморал». — глухо прозвучал ответ шофера. «Ну что ж», — тряхнул головой моряк, — «прямых путей нам, брат, не дано. Погибнуть — это каждый дурак может». «Нет, ты вот, сукин сын, это я не про тебя, Грик, ты вот, сукин сын, говорю, в этой жизни выкрутись, да всякое оружие используй, без всякого там идиотского открытого забрала. В советской политике рыцарем, брат, жизни нет. Умереть да быть расстрелянным — это, брат, нетрудно. Был бы за что, за пустяк, это всякий дурак умрет. Нет, сукин сын, ты вот живым останься. Выиграй любыми средствами. Потому что в борьбе за Россию все средства хороши. А пятна души, бог даст, потом уж в России сотрем. Надо уметь драться. А умирать, что ж, этим теперь никого не удивишь. Как это говорил Маяковский, в наше время умереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней. Вот я и делаю, как умею. Если спросить ум, так грязно все это. Но совесть, Поверьте, дядя Боб, слову старого друга, совесть у меня, ей-богу, спокойна. Потому что в борьбе за Россию все это зачтется как нужное. Может быть, к шпионам отношение бывает и презрительное, а без них никакая война не ведется. А мы в Советской России многое пересмотрели. И теперешним шпионам, вот вроде меня, на службе врага, никто потом не бросит слово обвинения. На службе России всякая должность почетна. Побег номер два. Прошел целый год подготовки к новому побегу, но, невидимо для нас, ОК ГПУ уже следило за нами. И вот 8 августа 1933 года, ночью в вагоне поезда, несшем нас по Карелии, я проснулся от какого-то прикосновения. Кто-то держал меня за руки и обшаривал карманы, где у меня лежал револьвер. «Воры!» — мелькнуло у меня в сознании, я рванул чью-то руку, послышался хруст кости, стон, но в этот момент в лицо мне вспыхнуло несколько электрических лампочек, и черные револьверные дула показались перед глазами. «Не рвитесь, товарищ, вы арестованы! Протяните руки!» Борьба была бесцельна. Резко щелкнула сталь наручников, весь вагон был в движении. Старики, рабочие, инженеры, военные, все они стояли с револьверами в руках и радовались удачно проведенной операции. Как оказалось, впоследствии для нашего ареста было мобилизовано 36 чекистов, переодетых в самые разнообразные костюмы. На каждого из нас приходилось по 7 человек вооруженных и привыкших не стесняться перед кровью и выстрелами. Операция была, что и говорить, проведена чисто. Одиночка. Опять тюрьма. Каменная одиночная клетка в Ленинграде. Мокрые заплесневелые стены, мешок с соломой на железной койке, 6 шагов в длину, 3 в ширину. Маленькое с толстыми брусьями окно вверху, полутьма и тишина. Утром звякает затвор форточки и просовывается рука надзирателя с 400 граммами черного хлеба. В 12 часов миска супа и в 6 часов маленькая порция каши. Ник-ник, ни газет, ни писем, ни прогулок, заживо замурованный. На первом же допросе мне предъявили обвинение. Первое — организация контрреволюционного сообщничества. Второе — агитация против советской власти. Третье — шпионаж в пользу буржуазии. И четвертое — содействие побегу за границу. По каждому из первых трех обвинений полагалась мера наказания вплоть до расстрела. Да, не ждал я, что на этот раз останусь жив. Прошло 4 месяца ожидания смерти. И вот как-то утром мне принесли приговор 8 лет заключения в концлагерь. Хотя по точному смыслу советских законов за попытку побега за границу, в чем единственно я был действительно виновен, в те времена полагалось заключение до 2 лет. Волна радости залила мое сердце. Жив! Это самое главное! А дальше... Дальше мы увидим. Есть еще порох в пороховницах. Через несколько дней в пересыльной тюрьме я встретился с братом и племянником. Брату тоже дали 8 лет, а 14-летнему юноше Юре — 2 года. В первую же минуту, когда мы остались одни в камере и чуть остыла радость встречи после миновавшей угрозы смерти, было вынесено решение. Что бы ни случилось с каждым из нас, куда бы нас ни бросила судьба, в конце июля бежать опять во что бы то ни стало. Бежать. Легко это решить. А каково выполнить? Куда нас пошлют? Может быть, за Урал? На север Сибири? Откуда до границ 1000 километров? Впереди была мрачная неизвестность. Казалось, хуже трудно было бы чему-нибудь случиться. Но судьба улыбнулась нам. В середине января 1934 года громадный этапный эшелон был направлен в сторону Урала. Но в этот период не хватило рабочей силы в Карелии для постройки новой гидростанции на реке Свирь, ибо тифозные эпидемии свели в могилу много тысяч заключенных. И вот наш эшелон был брошен в Карелию. И мы очутились в концлагере, в тех местах, откуда уже два раза пытались бежать. И несмотря на жгучий мороз и ледяной ветер, когда нас выгрузили, нам было тепло, и мы смеялись. Смелость, бодрость, сила и решительность еще не были смяты. Неужели, черт побери, в третий раз не удастся бежать? Лагерь. Я не буду подробно описывать советский концлагерь. Надеюсь, что большинство моих читателей прочли книгу брата «Россия в концлагере». В ней моя личная лагерная история. Приговор в 8 лет заключения казался всем нам шуткой. Все равно, так или иначе, мы этого срока не высидели бы. Принятое решение нужно было провести в жизнь во что бы то ни стало. И все душевные силы нас троих, брата, племянника и мои, были устремлены в одну точку — на подготовку к побегу. Все остальное — прочное устройство в лагере, связь с друзьями и родными, перспективы отдаленного будущего — отошло на задний план. Нужно было быть готовыми к 28 июля, дню нашего побега. Этот день должен был стать переломным в нашей жизни. Или-или. Каждый день мы узнавали путем всяческих дипломатических ухищрений новые сведения о расположении охранных постов кругом лагеря, о деревнях, лесах, болотах, дорогах, охране границ, способах погони и прочее, и прочее. Мы настойчиво анализировали причины неудачи первых двух побегов и старались предусмотреть все мелочи третьего, ибо он должен был быть удачным. Был конец марта, до побега оставалось около 4 месяцев. Мы кое-как устроились, брат и Юра работали в УРЧ, учетно-распределительная часть лагеря, а я был заведующим амбулаторией. Мы радовались, что есть шансы удержаться вместе до момента побега, и рассчитывали, что в намеченный день три мушкетера, как звали нас в лагере, спаянной группой рванутся вместе к новому миру. Но человек предполагает, а ГПУ располагает. Никому из нас не суждено было бежать из Подпорожья, маленького села на берегу реки Свирь. В один из хмурых темных вечеров в барак быстро вошел брат и озабоченно сказал: «Плохие новости, телеграмма получена из Медгоры. Меня и Юру переводят на север. А меня? Да ты ведь тут к санитарному городку пришит. Незаменимый. Про тебя ничего нет. Черт возьми. Неужели нас будут разлучать? Пойду еще в управление, попробую там поднажать. А как ты себя чувствуешь?» «Да так, согласно всем законам приступа. Жар за 40, но неожиданного ничего. Хины все равно нет». «Ладно, Бобби, твое дело теперь срочно выздоравливать, а я пойду нажимать». Я лежал в припадке своей старой хронической малярии, дара кавказских путешествий. Кровь горячими волнами пульсировала в артериях, голова гудела от жара, а сердце сжималось от боли и беспомощности. «Неужели нас разлучат?» В бараке было темно и душно. Далеко в углу горела небольшая керосиновая лампочка, и около нее, у гудящей печки, сидело несколько темных фигур. Я метался на своей койке, и в памяти вставали картины прошлого. Сколько раз уже мне приходилось расставаться с братом, самым родным и близким мне человеком, и расставаться без всякой уверенности, что еще доведется увидеться на этом свете. Вот Петербург, 1917 год, революция. Я, молодой студент, уезжаю на юг в отпуск во все города и селения Российской империи, как значилось в отпускном билете, а уже чувствуется, что вся страна в лихорадке. И даже наше прощание на вокзале проходит под аккомпанемент отдаленных выстрелов. Киев, 1919 год, гражданская война. Я прорвался к брату в гости из Ростова только на несколько дней. На Кубани остался старик-отец и работа на газетном и молодежном посту. И я закидываю винтовку за плечо и опять ныряю в водоворот событий. Маленький украинский городок Ананьев, 1921 год. Случай или чудо помогли нам найти друг друга после взрывов гражданской войны. Средний брат погиб, и мы особенно сильно чувствуем себя связанными общей судьбой. Но по телеграмме Крыма меня арестовывают за скаутскую работу и увозят под конвоем. И опять я махаю шапкой на прощание и силюсь весело улыбнуться. Одесса, 1923 год. После ряда арестов и года тюрьмы я уезжаю в Севастополь. Пароход медленно отходит от пристани, и в толпе провожающих массивной глыбой видны плечи дяди Вани. Москва, 1926 год. Туманное утро. Чекистский автомобиль увозит меня арестованного на Лубянку. Страшную Лубянку. У ворот дома стоит Ирина и Ваня. До свидания, а может быть и прощайте. Еще через 5 месяцев лицо брата прильнуло к решетке бутырской тюрьмы. Это прощание перед Соловками. Впереди 5 лет разлуки. 5 лет советской каторги. Двор ленинградской тюрьмы, 1933 год. Мы все арестованы при второй попытке побега из СССР. Шансов на жизнь почти нет, особенно для меня, соловчанина и беглого ссыльного. Мы молча обнимаемся. Разве нужны слова в такие тяжелые минуты? И теперь вот опять. Познай самого себя, но познав, не впадай в уныние. После бессонной ночи забрезжило северное утро. У дверей барака появляется конвой. «Эй, Солоневич, Юрий и Иван, выходи!» Последний поцелуй суровый и короткий, крепкое рукопожатие. Мы молчим, не хочется, чтобы дрогнувший голос выдал волнение. И без того на сердце так тяжело. Впереди побег, в котором шансы на успех так малы. А неудача — смерть. Увидимся ли когда-нибудь? Неужели этот поцелуй был действительно последним? Да что и говорить, нам и помолчать есть о чем. Последний взгляд и фигура брата скрывается в дверях. Я заворачиваю голову в одеяло, и мучительные рыдания сотрясают мое тело. Горячие слезы не облегчают, а жгут. Они так мучительны для мужской гордости и выдержки. И одна за другой они ползут и ползут по щекам, как расплавленный свинец. Зубы судорожно сжимаются в тщетном стремлении удержать их, и от этого усилия вздрагивает грудь. Неужели я сломан? Боже мой, когда же конец всему этому? День врача в концлагере. Лето 1934 года я провел в небольшом лагерном пункте в городе Ладейское поле на реке Свирь в должности начальника санитарной части. Там мне в течение нескольких месяцев пришлось наблюдать картины оборотной стороны лагеря. Из таких картин я составил очерк-мозаику типичного дня врача в лагере, подобрав для нее не наиболее жуткие, а просто наиболее характерные эпизоды. Многие читатели сочтут этот очерк трагической утрировкой. Я знаю это. Уже 2 иностранных журнала отказались поместить его, откровенно признавшись, что они не верят в правдивость написанного. Да, конечно, этому трудно поверить. Только тому, кто сам соприкасался с такой жизнью, мне не нужно доказывать, что, к сожалению, это правда. И таких дней в разные годы и в разных лагерях я провел не одну сотню. Судьба мальчугана. Ранним утром меня будет стук в дверь. В открывшуюся щель просовывается голова санитара. «Так что, товарищ доктор, вас в амбулаторию вызывают. Повели кого-то, сами не справляются». Через несколько минут я вышел из лазарета, низкого деревянного домика, расположенного на скалах у излучины большой реки. Северная ночь давно уже сменилась полным света утром, и из низкой пелены тумана были видны десятки низких деревянных бараков нашего лагерного пункта. За крышами бараков, прямо из тумана, какими-то призраками вставали деревянные вышки между двумя рядами проволочных заборов. Это наблюдательные сторожевые посты с установленными там пулеметами. Вдали на горке была едва видна полуразрушенная колокольня давно закрытой городской церкви. По бревенчатой мостовой, проложенной между скалами и болотами, я направился в амбулаторию. Улицы были еще пустынны, трехтысячное население нашего лагеря еще спало. В коридоре амбулатории, согнувшись, сидел сонный солдат с винтовкой. В перевязочной фельдшер суетился и хлопотал около какого-то худенького оборванного мальчика, на вид лет 14. «Что это у вас, Петр Иванович, за паника?» Заведующий амбулаторией, рыжеусый коренастый кулак с фельдшерским опытом Великой войны, озабоченно качнул головой. «Да скверное дело, доктор. Собаки уж порвали мальчонку-то». Вид у мальчика был действительно ужасный. Фельдшер уже срезал часть его лохмотьев, и худое и грязное тело оказалось покрытым запекшейся кровью и рваными ранами. Местами куски кожи и обрывки мышц висели какими-то отвратительными клочьями. Я вышел в коридор и спросил у солдата, откуда привели мальчика. Задремавший было солдат встряхнул головой. Его веснушчатое лицо было тупо и равнодушно. «А кто и знает, застав привели, бегунок, видать. Приказано после амбулатории в изолятор отправить». «А давно его привели к вам?» «Да не, вчера с днем». «Почему же вы раньше не привели его сюда?» «А я знаю, товарищу доктору. Приказа не было. Мое дело сторона». В перевязочный Петр Иванович уже раздел мальчика и уложил на стол. Тонкие, как спички, ноги и руки беглеца дрожали, как в лихорадке, мелкой нервной дрожью. А из горла вырывались стоны вперемешку с судорожными вздохами. За неимением других возбуждающих средств Петр Иванович налил стаканчик водки, которую мальчик выпил с жадностью, лязгая зубами по краю стакана. «И что это тебе, дурило, мученик, вздумалось бежать из лагеря?» — с ворчливой ласковостью спросил фельдшер. Паренек с какой-то озлобленностью взглянул на него. «А что ж, так и сдыхать по маленькой, — хрипло ответил он. — На баланах, что ли, надрываться? Все един подыхать». «А куда ж ты хотел бежать?» «Известно куда. В Питер». «Родные там, что ли?» Мальчик опять озлобленно сморщился. «Давно с голоду сдохли мои родные. В Питере наш брашка, урки. Да хлеба вот не хватило. В хуторок и пришлось сунуться». Голос мальчика стал судорожно прерываться. «И поймали, значит?» «Не, охранники бы не догнали. От собак этих разве убегишь? Чист людоеды!» Голос мальчика слабел все больше. Петр Иванович многозначительно посмотрел на меня. «Температура. С этой рукой табак дело. Навидался я, слава богу, за войну на порванное тело. Тут без ампутации не обойтись». Я направился в третью часть, ГПУ внутри лагеря. Дежурный сотрудник сонным голосом ругался с кем-то по телефону. При моем появлении он повесил трубку и кивнул мне головой. Я сообщил ему о мальчике и необходимости операции. «А, бегунок этот, знаю, знаю. Что ж, Режьте, ежели надо. Да у нас ни операционной нет, ни инструментов. Надо в центральный лазарет направить. Из чего? Недовольно пробурчал чекист. У нас распоряжение. В изолятор, а не в лазарет. Разве раненому место в изоляторе? А про то начальству лучше знать. Может быть, его можно хотя бы в наш лазарет положить? Невыспавшийся чекист нахмурился. Что это вам, доктор, по 100 раз повторять? Приказано в изолятор, как бегунка. Сдохнет, туда ему и дорога. Пускай в другой раз не бегит. И другим неповадно будет. Но в изоляторе для него верная смерть. Ну и хрен с ним, сокровище тоже нашлось. Хорошо еще, что охрана его сюда живым довела. Сколько таких вот сокровищ по лесам гниет. Бросьте вы, доктор, зря волноваться. Сказано в изоляторе, точка. А что дальше, не ваше дело. Я сжал зубы и вышел. В амбулатории Петр Иванович уже согрел воды, и мы оба перед перевязкой стали мыть руки песком. Мыла не было, и обтирать их сулемовым раствором. Я молчал, и фельдшер с беспокойством наблюдал за мной. «Так куда его?» — тихо спросил он наконец. «В изолятор», — коротко ответил я и отвернулся. Старый, видавший виды фельдшер, только вздохнул. Как-то чувствовалось, что к этому мальчику он отнесся с большой любовью. Я знал, что семья Петра Ивановича погибла от голода в деревне, и только сынишка лет 8 сумел как-то пробраться к отцу и теперь жил у него в лагерном бараке, питаясь подачками. Лагерная администрация могла в любой момент придраться и выгнать мальчика из лагеря. И тогда ему оставалась только та дорога беспризорника и вора, которая привела на наш перевязочный стол этого израненного собаками беглеца. Мы стали осматривать и перевязывать мальчика. Он застонал от боли. «У нас там, кажется, еще хлоретил оставался, Петр Иванович». Нахмуренное лицо фельдшера как-то болезненно передернулось. «Две ампулы еще есть». Он помолчал и потом как бы через силу добавил. «Только не стоило бы тратить, Борис Лукьянович. Ежели в изолятор, все равно экситус леталис, смертельный исход. Может, кому другому нужнее будет». Я посмотрел фельдшеру в глаза и понял, какой мучительной для него была сказанная фраза. Но для него этот мальчик, сейчас стонущий на перевязочном столе, был уже мертвым человеком. И для мертвеца он не хотел тратить последних капель более утоляющих средств, которые могли понадобиться, чтобы спасти другого человека. С сжавшимся сердцем я молча отвернулся и стал вынимать из карболового раствора белую нитку, купленную в городской лавочке. Этой ниткой мы сшивали раны. «Тут у нас, доктор, есть еще спирта малость», — прервал молчание Петр Иванович. «Я разведу его. Пусть выпьет паренек. Все легче будет. А за место его рвани халат ему наш дадим. Потом как-нибудь в расход спишем. Все равно уж». Через полчаса забинтованный мальчик под конвоем солдата, шатаясь, вышел из двери амбулатории. Петр Иванович, не отрываясь, смотрел на его маленькую фигурку и молчал. Потом, не глядя на меня, он махнул рукой, сказал только одно слово «эх» и, понурившись, стал собирать инструменты. Тихая смерть. В канцелярии санитарной части меня уже ожидала очередная пачка бланков, актов смерти, в которых с уже готовыми подписями администрации и охраны повествовалось, что такой-то имерек умер такого-то числа вне ограды лагеря от такой-то болезни. Строчки для названия болезни были пусты, так же, как место для подписи врача. И, тяжело вздохнув, я стал писать названия первых пришедших на ум серьезных болезней. Вот карточка какого-то Курганова. Родился в 1869 году. Старик совсем. Ну, ему язвенную болезнь желудка. Дальше. Вот две карточки с годами рождения 1919 и 1920. Вот они, счастливые всходы октября, цветы земли, совсем дети. И я пишу: туберкулез легких, крупозное воспаление легких. Не все ли равно, что я напишу, ведь все эти люди расстреляны по новому методу. Все эти 18 человек прибыли в лагерь, может быть, даже радуясь малому сроку заключения, 2-3 года, совсем пустяки. Писали бодрые письма родным, надеялись на амнистии и не знали, что в каком-то секретном списке против их фамилий стоит птичка, приказывающая администрации лагеря вывести в расход тихим расстрелом. И вот где-то в лесу, в глухом уголке, стукнул выстрел, а мне, врачу-заключенному, подают акт о смерти от болезни. Тихо и просто. И на воле нет волнений родных, и карательная политика ОГПУ удовлетворена. Родные могут даже получить копию этого акта о смерти. Ну что ж, жил человек и умер от такой-то болезни. Судьба. Сколько таких вот людей, погибших от тихого расстрела, гниют в лесах и трясинах королевства ОГПУ. Пополнение. На дороге перед воротами лагеря стоит нестройная волнующаяся толпа, человек на глаз 400. Это новое пополнение, только что прибывшее из ленинградской тюрьмы. У ворот установлен столик, каждого вызывают по фамилии, и он медленно проходит в ворота лагеря. Скольким из них суждено выйти из этих ворот на волю? Толпу окружают вооруженные солдаты. Везде мрачные, утомленные лица, согнувшиеся фигуры, котомки, мешки, узлы. Привычным взглядом я ищу среди вновь прибывших интеллигентных людей. Они как-то особенно придавлены окружающим и особенно чутко реагируют на ободряющие слова. Большинство новичков — крестьяне, с покорной робостью подчиняющиеся грубым окрикам охраны. Бывших чекистов легко узнать по оттенку беззаботности и наглости в поведении. Они здесь свои люди и через несколько дней превратятся в начальство. Уголовники, воры, беспризорники, оборванные, посиневшие, мрачные, угрюмые, озлобленные, тяжелая ругань и ссоры волнами прокатываются по их рядам. Небольшой кучкой сзади стоит группа из 30-35 женщин. Я прохожу по рядам и отвожу в сторону больных с резко выраженной температурой. Эти пойдут в лазарет. Группа назначается для осмотра в амбулаторию. В приемочном акте лагерь принимает новых заключенных по специальному акту. Я должен в числе других пунктов заполнить и такой процент вшивости. Этот осмотр производится до крайности просто. Я с фельдшерами осматриваем воротники 2-3 десятков заключенных. И в зависимости от добротности и количества найденного населения я заполняю требуемую графу. Обычно этот процент равен 30-40. Проходя по рядам, я внезапно слышу возглас. «Борис Лукьянович, не узнаете?» Из толпы мне улыбается обросшее довольно небритой щетиной худое лицо какого-то низенького молодого человека. Паренек радостно осклабился и, видимо, хочет выйти из рядов. Но я с равнодушным лицом прохожу, хотя сердце у меня дрогнуло. Я помню этого паренька, моего старого одесского приятеля, с которым лет 11 тому назад мы вместе сидели в подвале ЧК, а потом встречали День Святого Георгия под Севастополем. Гора с горой не сходится, а вот мы, советские человеки, встретились в концлагере. Через несколько минут я опять прохожу мимо. Удивленное, встревоженное и огорченное лицо Кости оборачивается в мою сторону. «Больных, товарищи, еще нет среди вас?» — громко спрашиваю я. Кто-то из беспризорников начинает скулить. Я проверяю его пульс и затем, как будто случайно, оглядываю Костю. «А у вас, молодой человек, почему такой вид? А ну-ка идите сюда! Эге-ге, да у вас температура! Выйдите-ка в сторону!» Костя начинает понимать мой многозначительный взгляд и молча подчиняется. «Петр Иванович», — обращаюсь я к фельдшеру, — «запишите-ка этого в карантинное отделение. Подозрение на тиф». Как ваша фамилия? Рябко, Константин. Ну вот, встаньте в ту вот группу. Горькая беспомощность. К вечеру в кабинет санчасти приходят люди, просящие помощи. Вот еще один худой и высокий юноша с резкими чертами напряженного лица, пятнами нездорового румянца на щеках и впалой грудью. Не нужно даже перкуссии, чтобы определить у него туберкулез легких. «Посылок от родных вы не получаете?» «Нет», — коротко и сухо отвечает юноша. «Так, а где работаете?» «На кузнице. Я студент-технолог был раньше». «А надолго сюда?» 10. «А какая статья?» 58.8. Террор. Становится ясным не только медицинский диагноз, но и биологический и политический прогноз. С его легкими статьей и приговором, без достаточного питания и с перспективой многих лет среди болот Севера на лагерных работах, долго не прожить. ОГПУ и его лагеря особенно сурово относятся к советской молодежи, ушедшей в террор. «Вот что, товарищ, я временно могу освободить вас от работ, но лечить и вылечить вас у нас нечем. Неужели никто с воли не может помочь вам посылками?» «Что вы, доктор, все каркаете? Воля, воля!» — грубо обрывает юноша. «Было бы кому, давно прислали бы. Ну а что ж мне после вашего отдыха делать?» «Если не сможете работать, придется в инвалиды вас записать». Худое лицо юноши передернулось болезненной гримасой. «Ах, в инвалиды! А потом в лес на покой!» «Понимаю. Я вам рыбьего жиру выпишу. Пока есть». «Ах, пока есть! А потом? Вы бы уж, доктор, не валяли дурака и сказали бы прямо «аминь» человеку. Честнее было бы». «Почему же?» — мягко отвечаю я. «Как-нибудь устроитесь с питанием, на более легкую работу станете». Юноша как-то злорадно смеется, и пальцы его сжимаются в кулаки. «Эх, как-нибудь!» — каким-то свистящим шепотом повторяет он и потом яростно вскрикивает. «Будьте вы прокляты! Вы все!» И, хлопнув дверью, выбегает из кабинета. Я остаюсь один, подавленный безвыходностью судьбы этого юноши и яростью его вспышки. Проходит несколько молчаливых секунд, и в двери стучит следующий. Еще одна капля человеческого горя сейчас пройдет перед моими глазами. И я беспомощен перед этим каскадом боли и горя людского, ибо я сам только пешка в этой окружающей нас стихии жестокости и бездушия. У меня, как начальника санитарной части, есть право держать 30 человек в течение месяца на пониженной норме труда. Вот этих нескольких человек я могу зачислить во временную команду слабосильных. Ну а что с ними будет дальше? А что с теми, что еще ждут очереди в коридоре? Может быть, не все они знают, что я ничем не могу им помочь, что я тоже винтик бездушной машины, что я обязан поставить им в формуляре роковое слово «инвалид». И через несколько дней придет конвой и поведет их в какой-нибудь инвалидный пункт, втиснутый где-нибудь в самой глуши между болотами. Хорошо еще, если им там помогут и пришлют денег или продовольствие, а если некому прислать. Долго ли проживут они в этих инвалидных пунктах? И вот каждый день стоят люди в коридорах, думая, что медицинский осмотр будет облегчать их положение, и десятки людей смотрят в мои глаза. Но разве я могу им сказать, что советский концентрационный лагерь беспощаден к тем, кого он использовал и из кого он выжил все силы? Что я не смогу спасти всех, что я немного могу помочь только единицам? Но выбирать эти единицы из сотен одинаково несчастных, разве это легко? Непокорная молодежь. В маленькой карантинной палате лежит в одиночестве и, видимо, наслаждается отдыхом Костя. Он уже побрился присланной мною бритвой и читает какую-то книгу. По выражению его лица заметно, что для него этот отдых давно небывалое явление. Он настороженно встречает меня, но на этот раз я крепко обнимаю его, и он отвечает таким же сердечным поцелуем. «Ну и напугали же вы меня, дядя Боб. Прям в холодный пот вогнали. Я уж только потом понял». «Да дело ясное. Без блата не до порога, а с блатом хоть за море. А при всех блат нельзя показывать. Надо осторожно. Тут шпионов кругом полно. Вот полежите здесь денька 2-3, а потом увидим. А то завтра, может быть, погнали бы вас в лес. Ну, расскажите прежде всего, насколько?» «Красненько. 10 лет». «Ого. А за что?» Костя сморщился. «Статья плохая. 58-8. Вишь ты, совсем серьезно. А на кого же вы террор наводили?» Костя не поддерживает моего шутливого тона. Серьезное дело было. Сталина пристрелить хотели. На Первомайском параде с крыши ГУМа, да засыпались. 50 человек в расход пошло. Здорово. А много вас всего было? Да, ребят, 150. А каких ребят? Да все комсомольцы. Эх, не удалось, черт побери. Ну да ничего. Не мы, так другие. В голосе юноши досада, как будто разговор идет о проигрыше спортсостязания. «Что это у вас такой зуб против Сталина?» «Тут, Борис Лукьянович, не зуб, а хуже. Вам-то что? Вы-то ему сразу не верили. А мы, комсомольцы, сколько мы своих сил и жизней в 5-летку вложили. Верили, дураки, что потом рай социалистический настанет. Ну а нас на раскулачивание погнали. Не дай бог никому видеть то, что мы видали. Сколько народу погибло, нашего русского народа. И ведь какого? Кулаки эти, лучшие крестьяне, эх! Весь изъян на крестьян. Верно, их и здесь много? 70%. Мало кто из них здесь вот в центральных пунктах пристроился. Большинство летом на торфе, весной на сплаве, а зимой на лесозаготовках. Но всего-то здесь много народа. Немало, что и говорить. Когда я в Соловках в 1928 году сидел, по всей Карелии вместе с Соловками 1000 до 18 было заключенных. Ну а теперь? Теперь в ББК что-то 285 тысяч. Да и у нас в Свирь-Лаге, кажется, 75. Мы как-то с братом подсчитывали. Он в УРЧ работал. Всего по лагерям сидит никак не меньше 5 миллионов человек. Костя покачал головой. Да, экспериментик, что и говорить. А вы в него еще верите, Костя? Верил бы, не здесь бы был. Но тут окончательно вышибутся остатки иллюзий. Для этого лагерь — лучшая школа. Лицо Кости сморщилось, как от зубной боли. На его обычно приветливом и веселом лице появились морщины какой-то злобы и мстительности. «Не во мне дело. Что я, песчинка? Теперь массы говорят и решают. Вот жену у меня расстреляли по этому же делу. Патроны из казармы крала. Но это все личное. Дело даже не в том, что вот Сталин нас обманул. Мы не за свою обманутую, исковерканную жизнь мстим. За всю страну, за Россию, которую он кровью залил, за концлагерь, за голод, за рабство. Вот это мы не простим. Вот попомните меня. Своей смертью Сталин не умрет». Голос Кости звучал твердо и жестоко. Выход. Поздно вечером прибегает курьер 3-й части. «Товарищ начальник, так что срочно просят прийти в 17-й барак. Что случилось?» Подхватываю походную аптечку и бегу. В бараке полная тьма. Все керосиновые лампочки перенесены в комнату администрации, где толпятся люди в военной форме. «А, вот и вы, доктор!» — встречает меня уполномоченный 3-й части. «Осмотрите вот этого бывшего человека. И главное, сам или не сам?» На лежанке странно вытянулось тело с повернутой на бок головой. На шее трупа видна сине-багровая полоса от веревки. Относительно смерти сомнений никаких. «Давно сняли?» «Да нет, с полчаса. Рабочий в барак случайно вышел, видит, висит кто-то. Он крик и поднял». Я поднес лампу к судорожно перекосившемуся лицу и невольно вздрогнул. Эта гримаса отчаяния и злобы сразу напомнила мне того студента, который сегодня был у меня на осмотре. Он нашел, значит, решение вопроса, что ему делать. Да, смерть — выход из всякого положения, но единственное положение, из которого выхода нет. «Слышите, Солоневич!» — наклоняется ко мне чекист. «Нам главное, нет ли следов, что его повесили?» «Нет, это видно. Сам». «С чего это он?» — насмешливо поднимает брови чекист. Я молча пожимаю плечами. «По-своему, он, этот студент, прав. Наблюдать свое угасание и с тоской ждать последних минут, когда легкие будут разрываться от жажды воздуха и жажды жизни? Нет уж, лучше сразу». Мрачная, обнаженная арифметика советской действительности. Я понимаю его как врач и негодую как гражданин. Почему он, безвременно уходя в иной мир, не захватил с собой кого-нибудь из своих тюремщиков и палачей? Обыкновенная история. Спал я в своей комнатке недолго, вероятно, часа два. Ночью в коридоре лазарета раздался шум топочущих ног, и меня вызвал голос взволнованного санитара. В перевязочной, ничком, на клеенчатом диване лежал и тяжело всхлипывал человек в военной одежде с окровавленной головой. Из палат достали еще две лампочки и раненого перенесли на перевязочный стол. Один из заключенных, принесших раненого, видимо, рабочий мастерских, глухо сказал: «Тут еще, товарищ доктор, гвоздная шапка. Она там сбоку валялась». Измятая фуражка объясняла многое. У нее была сине-зеленая тулья и малиновый околыш. Форма сотрудника ОГПУ. Все событие сразу приняло политическую окраску. Оно оказалось одним из бесчисленных явлений классовой борьбы, или, правильнее выражаясь, борьбы власти с народом, которая ни на минуту не прекращается на великих просторах страны, достигшей социализма. «Вы бы лучше, товарищ, подождали», — сказал я рабочим. «Вероятно, нужно будет показания дать третьей части». «Нет уж, доктор, вы уж не серчайте, мы пойдем. Мы ведь не знали, кто там лежит. Темно было, потому-то и принесли. А ежели б видели, может, и не подошли. Какое наше дело? А теперь наш дело маленькое. Пущай сами ищут, кто и как. Ну, прощевайте, доктор, пока». Я послал санитара с докладом в третью часть и при тусклом свете керосиновых ламп стал осматривать раненого. Дело оказалось серьезным. Затылочная часть черепа была проломлена каким-то тупым предметом, вероятно, кирпичом. Срезав волосы и обрив край раны, я удалил выступавшие осколки костей и, продезинфицировав края раны, стал перевязывать ее. В лазарет, совсем запыхавшись, вбежал чекист. «Что у вас тут, товарищ Солоневич?» «Да не знаю. Вот сейчас закончу, сами увидите». Когда перевязка была закончена, я повернул голову раненого, бывшего по-прежнему без сознания, и осветил его лицо лампой. «Ах, черт!» — взволнованно воскликнул чекист. «Да это наш новый уполномоченный, Проскурняк, только что из Москвы прибыл. Вот сволочи! Как-то он к вам попал. Да вот принесли. А кто, не заметили?» «Нет, не видел. А теперь вот что, товарищ дежурный. Раненого нужно срочно доставить в центральный лазарет. Тут, в этих условиях, я операцию делать не могу. Идите, срочно вызывайте карету скорой помощи». Скоро выяснилось, что карета скорой помощи была поломана. Пытались вызвать пожарный автомобиль, но и он был на ремонте. «Вот дьяволы!» — выругался сотрудник третьей части. «В легковой машине везти нельзя. Я ж понимаю, лежачим нужно. Что ж делать-то?» Сошлись на компромиссе. Я отправляю раненого на санитарной повозке, но только получив об этом официальное распоряжение. Добился я этого не без труда. Но мне нужно было застраховать себя от обвинения, что я отправил тяжело раненого, нуждающегося в покое, в обыкновенной повозке. И по много меньшим поводам пришивали новое дело. Минут через 10 к дверям лазарета подъехала повозка, на которой санитарная часть привозила больных и отвозила покойников. На повозке сидел наш постоянный возница, покойницкий кучер, маленький полесский мужичонка Татарук. В нашей медицинской работе этот Татарук был некими валерьяновыми каплями. Заросший пеньковой бородищей, какой-то удивительно уютный и мягкий, этот мужичок успокаивающе действовал на всех больных. А в качестве санитара для душевнобольных он был просто незаменим и часто делал ненужные применения смирительной рубашки. Его любовно-мягкое отношение к людям, их горю и боли, как-то невольно напоминало мне толстовского Каратаева. Однажды, случайно, мне удалось подслушать, как он, снимая с покойника казенное белье, в лагере умерших хоронит обнаженными, без гробов, в общей могиле, говорил ему вполголоса с самыми ласковыми интонациями своего хрипловатого баска. «Ну что ж, браток, такая уж, значится, твоя планида. Оно и верно, браток, все там будем. Ну-ну, дай руку, вот так. Вот и поедем сейчас, значит, в могилку на покой. Все под Богом ходим. Кому куда от Бога назначено, тот туда в назначенный час и пойдет. Ну-ка еще, вот так». И теперь, в предрассветном полумраке, этот неграмотный мужичок, приговоренный к 10 годам за какой-то шпионаж, был бы человек, а статья всегда найдется, хлопотливо указывал санитарам, как покойнее положить раненого и, суетясь, хозяйственно подравнивал пучки соломы на своей карете скорой помощи в одну весьма дохлую лошадиную силу. «Только вы осторожнее поезжайте, Татарук», — предупредил я. «У парня голова ранена, а у ворот к вам из третьей части человек подсядет». «Ну что, товарищ начальник», — обиделся мой мужичок. «Раньше впервой. Чистых покойничков важивали и то ничего. Довезем, как миленького». В это время санитар принес из перевязочной смятую фуражку. «На, Татарук, вези и это барахло. Может, еще сгодится полголовы прикрыть». Добродушное лицо Татарука при виде фуражки вдруг стало напряженным и серьезным. «Вот оно что!» — протянул он. «Из адов, значится. А твое дело 16-е, — хмуро оборвал его санитар. «Твое дело довести куда надо живого». «Живого. Понимаю», — тихо отозвался Татарук каким-то странным приглушенным тоном, не глядя ни на кого, и задергал вожжами. «Но, родимая, вытягай!» Повозка тихо отъехала от лазарета, санитары ушли. Чтобы немного успокоить напряженные нервы, я отошел от дома в сторону расстилавшейся в предрассветном тумане реки и, вдыхая свежий утренний воздух, вглядывался в мирные розовые полосы утренней зари, освещавшие линию горизонта. Внезапно странные тарахтящие звуки привлекли мое внимание. За лазаретом, по длинной бревенчатой дороге, ведущей к лагерным воротам, вскачь неслась повозка. Приподнявшись на сиденье, Татарук бешено нахлестывал свою клячу, и санитарная повозка, с лежащей в ней без памяти, с проломанной головой чекистом, подпрыгивала и билась о бревна. Я отвернулся и снова стал смотреть на мирную картину просыпающегося утра. Еще полчаса тому назад этот чекист был для меня каким-то абстрактным человеком, пациентом, раненым. А теперь, по странной противоречивости человеческого сердца, я почувствовал себя каторжником, находящимся под пятой у этих людей в сине-зеленых фуражках. И понял, что на сердце у маленького простого полесского мужичка с добродушным лицом и мягкими глазами.